Все же остальные раны были получены из оружия, в котором использовались патроны от винтовки М-16. В ватной меховой одежде, в обуви и в костях было обнаружено 14 пуль от нее. Вероятно, офицеры вступили в бой с драконами и отстреливались до последнего патрона. У солдата водителя оружия не было. И единственным утешением пока было, что теперь можно с честью похоронить их и снять многозначительное и, в общем, позорное звание, без вести пропавших. Они не сбежали в Финляндию от ответственности и в озере не утонули по пьяной лавочке. Были еще радиосообщения от поисковых групп, не представляющих какого-либо интереса, и одно почему-то шифрованное. Из горячего урочища младший оперуполномоченный старший лейтенант Курдюкова просил с ним личной встречи. Зарембыч не отошел от злости за ее выкрутасы и бабские ужимки в виде ночевок в чердачных комнатах, помнил поданный ее рапорт о выводе из операции, и потому велел помощнику послать на ферму недвусмысленный ответ строго выполнять инструкции, положенные младшему оперу по сигналу «Гроза». Пожалуй, в этот день он впервые пожалел, что в карельскую разведоперацию задействовал женщин, переоценив их возможности. Именно они сейчас больше всего приносили хлопот, неудобства и бестолковщины. Из-за них теперь приходилось отвлекать людей от выполнения основной задачи и бросать на поиски и спасение барышень, которые имели совершенно четкие инструкции. Это Поспелову можно было действовать самостоятельно, проявлять инициативу, если надо лезть на рожон, даже попадать в плен, коли в данный момент этого требует выполнения задачи. И группа быстрого реагирования существовала для обеспечения безопасности его оперативных действий и личной безопасности в критических ситуациях. Заремба дождался, когда вертолет вернется с заправки, и вылетел теперь уже в Нижние Сволочи. С Рамулом хотя бы было ясно. Захвачено драконами и вывезено в недра Бермудского треугольника. Если опера сработают, то это похищение может пойти на благо. Появится возможность выследить, установить, пусть даже приблизительный район концентрации, базу, гнездо драконов. А то их вездесущность и неуловимость создает ощущение бессилия, отчаяния. Неизвестно, где их искать, по каким приметам, в какие дыры и щели они расползаются с третьими петухами. Хватать наугад, только воздух и ухватишь. Кажется, вот такое состояние, возникающее у всякого, кто прикоснулся к Бермудскому треугольнику, есть результат особой тактики действий драконов. Захваченный живым и отравленный ядом топер вполне вписывается в подобную тактику. Бессмысленность всяких действий спецслужб, бесполезность самых хитроумных операций — вот какие ощущения им хочется вызвать. И это позволяет им без значительных провалов почти 5 лет действовать в Карелии безнаказанно. Судьба Рамула хотя бы известна. И он надеет, что агент продолжает работать. Куда же дело с Арем, имеющей надежную и благополучную легенду, заведующий клубом? Фельдшеру все-таки приходится мотаться по округе, входить в чужие дома, подолгу находиться одной в машине. Внешность, которая столько раз выручала и спасала в прошлые времена, здесь никуда не годилась. Улыбнись раз перед местными старухами, до смерти будут помнить золотозубого цыгана, которых тут в холодном краю отродясь не бывало. А так хотелось самому пойти в народ, научить мужиков убирать коней, повеселить молодняк в клубе, поплясать, попеть романсы под гитару, как это бывало в молодости, и вся информация о завклубе была бы в кармане. Он чувствовал, что стареет, поскольку все больше и больше приходит недоверие к молодежи, и появляется ворчливый тон по каждому поводу, а самое главное — угасает любовь к женщинам. Оперативники кое-что успели выяснить. Остальное домыслили, смоделировали, и версия исчезновения Рема выглядела примерно так. Вчера вечером на берегу реки появилась какая-то машина, скорее всего, иностранной марки. Приехавший на ней молодой человек остался на ночлег и еще засветло развел костер. Зав клубом в это же время вздумалась полоскать белье. Ее видели с корзиной на улице, потом на берегу, точнее, на мостках, выдающихся далеко в реку. Глазастый, любопытный деревенский народ заметил, что зав клубом сначала любезничала с молодым человеком, стоя над водой. Потом возле костра, затем, по логике, они оказались в машине, ибо на берегу их больше никто не видел, а огонь в сумерках погас сам собой. Около 12 часов машина поехала старой дорогой в сторону брошенной деревни Рябушкин погост, причем корзина с бельем осталась возле потухшего костра. Получалось, что залетный коммивояжер, по мнению местных жителей, молодой человек, приехал торговать обувью. Снял зав клубом и увез ее в лес развлекаться. При всяком раскладе к утру они должны были вернуться. Однако с момента исчезновения прошли уже сутки. Ни на дороге, ни в самом Рябушкином погосте машины не обнаружено. А для масштабного поиска требовались люди. Судя по следам протекторов, это был джип. Он исколесил все улицы брошенной деревни и пропал.